Глава 20. Трибунал и последствия. Меня вывели перед четверкой сидящих демонов со скованными за спиной руками и выкачанной до дна силой. Дьявольская беспомощность и ярость от происходящего. Давно я не испытывал такого коктейля эмоций. И рядом стоит тот, кто является фокусом всех этих чувств. Картур Эйлио, мой командир. Тот, кто должен меня вроде бы как защищать и прикрывать, вместо того, чтобы становиться главным обвинителем. «Уважаемые представители старейшин», — начинает он, а я понимаю, кто сейчас сидит передо мной. «Главные представители своих родов в этой тысяче. Этот демон обвиняется в том, что предал принципы воинского братства, бросил доверенных ему строителей без защиты, допустил гибель одного из них. Прошу отчислить его из армии императора, лишить пустоты, а также запретить в дальнейшем переходы демонов в более сильные тысячи без достижения соответствующих значений рейтинга». «Мы слышали аргументы обвинения», — степенно молвил один. «Теперь слово предоставляется нарушителю». «Даже не обвиняемому, а сразу нарушителю. Похоже, меня заранее записали в виновные. Что ж, кое-кого, похоже, будет ждать большой сюрприз. А мой бывший, теперь я уже в этом уверен, командир, явно не проверяет всю информацию о своих новых подчиненных. Собрался лишать меня пустоты, идиот. Я скоро буду». Используя простейший поиск, я призвал выданный мне в свое время Симеоном Карттом талисман, открывающий дорогу к дому старейшин семей. Я так и знал, что он попытается сбежать. Тут же радостно заявил Картур. «В связи с повторной попыткой бегства, хочу внести на рассмотрение вопрос о заточении в пустоте. А ведь мог бы и догадаться, что этот путь будет перекрыт. Но уж очень мне не хочется позволять себя судить даже не армейскому руководству, а семьям, к которым я вроде никакого отношения не имею. А еще это необходимость оправдываться там, где я не виноват. Как меня давно научила жизнь, надо защищаться, лучше нападай сам. Банально, но при этом и очень действенно. Поэтому идея выйти сразу на совет старейшин показалась мне очень удачной, но, к сожалению, не сработала. Правда, остается уповать на то, что мой сигнал заметят, и кто-то придет с той стороны. И мои надежды все-таки сбылись. Картур успел задать мне какой-то вопрос и врезать по челюсти, когда я не стал отвечать. Именно в этот момент открылся портал, и рядом с нами очутился Симеон Карт, один из четырех старейшин и глава личных порученцев императора. Ох, как забегали глаза у моих судей после его появления. А вот мой якобы командир в очередной раз проявил отсутствие понимания ситуации и врезал мне снова. «Нападение на главу семьи, признанное императором, рассматривается как мятеж. 100 лет пустоты!» Симеон махнул рукой, и Картур Эйлио тут же исчез, видимо, переместившись в то подобие тюрьмы, где я в свое время провел 3 года и куда меня только что опять предлагали отправить. «Алексей, что тут случилось?» Полностью игнорируя судей, замерших после его слов, Симеон повернулся ко мне. К телу тут же вернулась полная чувствительность, и я, не обращая внимания на последствия общения с Картуром, коротко, по-военному, доложил о случившемся. «Прошу разобраться со своими подчиненными». Закончил я свой рассказ, а Симеон тут же подвел итоги. «Итак, принятие решения об аресте воина на основании слов рабочих, при том, как выяснилось, еще и предателей, пренебрежение своими обязанностями и игнорирование статуса главы семьи. Также...» Тут взгляд Симеона затуманился. «Я вижу отчет о Ластора Дану о том, что именно Алексей Роков спас жизнь ему и его отряду и не дал падшим Исмаилу заполучить новый источник хаоса. А еще к нам поступило официальное обращение от администрации Лордиона, до этого занимавшей враждебную к нам позицию, с благодарностью за спасение города. И этого демона вы собрались судить за несоответствие чести мундира? Что ж тогда у вас успели сделать остальные, раз вы так вольно разбрасываетесь подобными обвинениями? Карт, ты не можешь судить нас?» Неуверенно подал голос один из четверки тех, кто собирался вынести мне приговор. Эйлио, кто бы сомневался, что именно ему хватит крепости духа, чтобы возразить. «Это вы не имели права судить главу семьи», — резко отрезал Симеон. «А о том, чтобы вас все-таки рассудил именно я, а не Алексей вынес ситуацию на разбор императора, вы должны умолять, стоя на коленях!» «А ведь это слова уже для меня. По факту глава огромной и могущественной семьи просит меня об одолжении, чтобы я остановился и не стал раздувать эту ситуацию дальше. Что ж, я не против решить все здесь и сейчас, тем более, что судят теперь не меня, а значит, никакого урона чести вроде и нет. Вот только хочется сначала услышать предполагаемый вердикт. «Предлагаю 20 лет пустоты для каждого», — наконец выдал Симеон и пристально уставился на меня, пригвождая взглядом к земле. «Но учти, пусть это и будет абсолютно законное решение, которое признают все остальные старейшины, но обычные воины не простят тебе такого вмешательства в устоявшиеся тут отношения. Ты для них чужак, который не смог решить проблему сам и решил все где-то за их спиной». Если раньше Симеон пытался держаться на равных, то сейчас он с каждым словом все сильнее и сильнее давил на меня. Пытается напугать? «Если хочешь, я оставлю их тебе на поруки. Получишь четверку обязанных тебе демонов и ровные отношения со всеми». Не могу понять, чего же добивается этот Карт. Впрочем, какая разница? Может быть, кто-то более хитромудрый обрадовался бы подобному предложению, но только не я. Есть у меня мнение, что прощать можно лишь тех, кто совершил ошибку лишь по отношению к самому себе. Те же, кто втягивает в это дело еще и окружающих, должны нести ответственность. 20 лет. Я сначала ответил коротко, но потом решил пояснить. Это же не первый раз, когда они такое тут устраивают. А превращать армию императора, куда демоны приходят, чтобы защищать свои миры и становиться сильнее в свою игрушку, это хуже, чем предательство. Такое прощать нельзя. После моих слов старейшина Карт на какое-то время задумался, пробуя на вкус мои слова. А потом как-то неожиданно легко кивнул, словно полностью и совсем соглашаясь. «Ты прав. Сейчас такие игры недопустимы». Еще один взмах рукой, и все мои судьи исчезают. Что ж, похоже, число узников пустоты немного пополнилось. А мне пора и честь знать. Хотя Симеон, похоже, что-то еще хочет сказать. «Насчет тебя. Приказываю не как старейшина семьи равному, а как глава имперской службы разведки, принятому в штат сотруднику. Учитывая отсутствие твоего бывшего командира, подойди к уже знакомому тебе Аластору Дану. Он введет тебя в курс дела. И да, надеюсь, ты не против, если я начислю тебе очки рейтинга за все последние события». Раздумывая в основном о своем новом трудоустройстве, я, не задумываясь, кивнул, и перед глазами тут же выскочило несколько сообщений. «Рейтинг повышен. Плюс 1000 за защиту прорыва хаоса. Рейтинг понижен. Минус 700 за уничтожение ценного ресурса. Рейтинг повышен. Плюс 10 за защиту города от измененного существа. Рейтинг повышен. Плюс 100 за присоединение Лордиона к городам-союзникам». Даже забавно получилось. Получается, за бой с падшими и демонами Самаила я ушел как в плюс, так и в минус, защитив прорыв от врагов, но одновременно и уничтожив его. А с Лордионом так вообще залюбуешься. Значит, за сам бой с хаотической змеей всего 10 баллов, но за то, что местные потом прониклись и решили перейти под поддержки падших к демонам, в 10 раз больше. Горошу ты тоже начислишь? Я решил позаботиться и о рейтинге своего напарника. Думаю, даже без бонуса за город наше место в общей таблице немного подрастет, и, по крайней мере, часть вопросов от сослуживцев будет снята. И еще. Его и Курзиена надо тоже зачислить ко мне в отряд. Не хотелось бы бросать своих вассалов. Симеон сначала просто кивнул, а потом неожиданно добавил. «Начал растить семью? Это хорошо. Только вот что-то его эмоции как-то совсем не совпадают со словами. Но учти, получается, ты уже 3 наступил Эйлио на их любимые мозоли. Они могут и обидеться». Сразу после этого старейшина Картнов исчез, как будто его и не было, а я остался обдумывать его слова. А ведь и правда, оба, и Горош, и Кур, раньше относились к семье воинов, а я их переманил. Плюс сосланный на 100 лет Картур, как бы вправду Элеони решили, что я под них копаю. Впрочем, это в любом случае не повод зажиматься. Решат ответить, будем защищаться. И как бы потом никто не пожалел о своей поспешности. Именно в этот момент я неожиданно понял, что остался в зале суда абсолютно один. И что ж подумают другие демоны? Зашел с обвинителями и судьями, а потом все пропали? К счастью, выросшего рейтинга, взмаха талисмана старейшин и краткого пояснения о том, что произошло, оказалось достаточно. Да и гонец от Карта с официальной бумагой по моему делу появился вовремя. Так что уже через 10 минут я вытащил из кутузки Гороша, и мы отправились в выделенный нам как будущим разведчикам новый домик. Напиваться. Конечно, мне еще надо встретиться с Аластором и обсудить с ним мои новые задачи, но это уже точно не сегодня. После всего случившегося хочется только лежать, смотреть в потолок, пить крепкие напитки да болтать с боевым товарищем, который прошел через все это вместе с тобой. Красота! Утро наступило как-то неожиданно. Выбравшись наружу, мы с Горошем дружно вздохнули, посетовав, что Кур еще не вернулся и не может к нам присоединиться, и пошли искать нашу новую часть приписки. Встречающиеся нам по пути демоны, видимо, бывшие в курсе итогов вчерашнего судебного процесса, излучали холодное презрение, но перевести конфликт в горячую стадию никто так и не решился. Даже наш новый командир. Оказывается, Ластор ждал нас еще вчера, чтобы потом отбыть в распоряжении своей тысячи. Но так уж вышло, что мы предпочли его компании, дружескую беседу и алкоголь. К счастью, он, видимо, вспомнив, что выжил в том числе и благодаря мне, не стал акцентировать на этом внимание, а просто представил нас местному командиру и тут же отбыл. Если он и хотел что-то добавить по поводу нашего назначения сверхстандартных фраз, то после ночи ожидания явно решил не тратить на это время. Ну и ладно. Никогда не любил особые отношения, а свое уважение мы еще сумеем заслужить сами. Тем более, что наш новый начальник не стал терять время и сразу же выдал нам маршрут дальнего патруля. Как оказалось, нашей новой задачей стал поиск таких же прорывов хаоса, как тот, с которым мы столкнулись вчера, но на территории, неофициально контролируемой падшими или Самаилом. Заодно, кстати, стало понятно, почему на эти задания не посылают крупные отряды. Как оказалось, скопление демонов или крылатых в одном месте стабилизирует пространство, и потенциальные прорывы просто не открываются. Вот и работают все три стороны небольшими партиями. С одной стороны, рассчитывая по-тихому сорвать джекпот, а с другой, готовясь, если преуспеет кто-то из соперников, тут же ударить в полную силу. Запомните, ваша задача — найти и доложить. С прорывами работают уже специальные группы со специальными артефактами. И близко не подходите, а то попадете под случайный всплеск и поползет по местным лесам очередной лишенный разума измененный. Напутствовал нас напоследок. И да, чуть не забыл. Где взять еду, вы уже знаете. Я чуть не выругался. Пауза была такой внушительной, что я подумал, будто нам сейчас раскроют, если не главную тайну Вселенной, то точно что-то сопоставимое. А тут всего лишь еда. Впрочем, не вижу смысла расстраиваться. Нас ждет интересное задание. А тайны мироздания... До них я еще обязательно доберусь. Рано или поздно.